Время — лучший советник. Тогда мы о руководстве войной еще не думали, но моим долгом являлось в рамках имеющихся возможностей превратить ОКВ в орган оперативного руководства вермахтом и создать предпосылки для обретения такого инструмента. А для этого, прежде всего, было необходимо считаться с тем, что должен все-таки найтись такой человек, который призван осуществлять руководство во время войны. Таким человеком, с моей точки зрения, являлся выходец из рядов ОХЛ еще со времен Первой мировой войны 1914-1918 годов, генерал Гейер, один из талантливейших умов в области оперативного искусства, какого я вообще знал. Примечание. Герман Гейер, 1882-1946 годы. В 1914-1918 годах капитан Генерального штаба в оперативном управлении ОХЛ. В 1929-1931 годах начальник организационного отдела Т-2 сухопутных войск в войсковом управлении. В 1934-1939 годах командир 5-го армейского корпуса. В 1946 году покончил жизнь самоубийством. Он справедливо говорил: если структура руководящих военных органов не будет создана и признана в мирное время, во время войны сделать это не удастся. Я понял, насколько он был прав. Как начальник Т-1, Гейер, а также и я, как начальник Т-2, с 1929 до 1933 года, боролись за окончательное определение структуры высшего руководства вооруженных сил. Но тогда этот вопрос так и остался нерешенным. Примечание. В Веймарской республике высшей военной инстанцией был президент как верховный главнокомандующий всего Рейхсвера, включая сухопутную армию и имперский военно-морской флот. Следующим по старшинству шел министр Рейхсвера. Вопрос о должности начальника управления сухопутных войск для Рейхсвера конституцией урегулирован не был. Военно-морское командование министру Рейхсвера не подчинялось. Теперь я захотел его решить, ибо обнаруженное мною состояние дел в данном отношении было не только неудовлетворительным, но и нетерпимым, а для Бломберга и невыносимым. Нечего и говорить, что мое стремление натолкнулось на бескомпромиссное сопротивление Генерального штаба сухопутных войск, олицетворяющегося генералом Беком. Примечание. Людвиг Бек, 1880-1944 годы, генерал-полковник. В 1935-1938 годах начальник Генерального штаба сухопутных войск. Уволен с этого поста по собственному желанию 31.10.1938 года и с тех пор на военной службе больше не использовался. После двукратных неудачных попыток вечером 20 июля 1944 года в связи с провалом заговора покончить жизнь самоубийством пристрелен одним унтер-офицером. Поэтому между ним и мною неизбежно возник конфликт. Этот конфликт вышел на поверхность, когда в июне 1937 года Йодль разработал первую директиву о сосредоточении войск и ведении войны, а тем самым документально зафиксировал, что в дальнейшем верховный главнокомандующий вермахтом будет давать основополагающие стратегические директивы всем трем составным частям вооруженных сил, и это является его прерогативой. В результате глубокого возмущения Генерального штаба сухопутных войск директива эта исчезла в бронированных сейфах организационного отдела и осталась без всякого внимания. Примечание. Этот вердикт Кейтеля не вполне оправдан. Неразработанной Генеральным штабом сухопутных войск осталась только операция «Отто» — план вступления в Австрию в случае восстановления монархии. Эрцгерцог Отто Габсбургский являлся легитимным претендентом на трон австрийского императора. Таковы факты. Они показывают, какая силовая борьба велась тогда и за кулисами, и на самой военно-политической сцене.